Глава четвертая. Хороша была Танюша. Краше не было в селе. Сергей Есенин. «Ни к чему не прикасаться», — отрывисто предупредил Василий. «Встань в дверях». Ромка испуганно шевельнулся и замер. Большего он все равно сделать бы не смог, поскольку и так стоял в дверях. Василий потянул воздух круглыми ноздрями. Запаха вроде нет, а раздуло прилично. Или это у него бедра такие? А труп-то получается женский. Василий стоял неподвижно, работали одни глаза. Оценивали, прикидывали, измеряли. Значит, так. Сначала место происшествия. Справа от двери на расстоянии 2 метра от левой ноги трупа обнаружено... Василий нахмурился, но так и не понял, что же, собственно, обнаружено справа от двери. Поколебавшись, он определил находку как предмет неправильной формы и двинулся дальше. Глаза его довольно быстро обежали комнату против часовой стрелки и, кроме теневого капкана под окном, ни за что больше не зацепились. Что ж, тем проще. Итак, женский труп, совершенно голый, лежит приблизительно в центре комнаты по диагонали. Голова трупа направлена в ближний правый от окна угол. Зафиксировав таким образом положение объектов, Василий двинулся к телу. Чудовищный и бледный зад покойницы вздымался чуть ли не на 0.5 метра над уровнем пола. Ниже колен ноги вдруг истончались самым неожиданным образом, а заканчивались и вовсе условно. На левой ноге было 4 пальца, на правой – 3. Кроме того, Василий сразу обратил внимание на другую странность. Несоразмерно маленькая голова трупа не имела волосяного покрова и лоснилась, как бильярдный шар. Все эти несообразности он поначалу хотел списать на далеко зашедшее разложение, но теперь уже было ясно, что никакого разложения тут нет и в помине. Что труп свеженький, если это вообще труп. Василий присел на корточки и принялся осматривать тонкую, вывернутую ладошкой вверх руку. Весьма любопытная была рука. То, что на ней насчитывалось всего 4 пальца, как и на левой ноге, полбеды. А вот то, что ни один из них не являлся большим, такое ощущение, что потерпевшая сплошь состояла из особых примет. «Может, тут радиоактивный фон повышенный?» – негромко спросил Василий и сам затосковал от такого предположения. В свое время, чудом избежав отправки в Чернобыль, он с тех пор панически боялся радиации. «Ну чего стал столбом?» – прикрикнул он на оцепеневшего в дверях Ромку. «Иди поможешь!» С отвращением на лице Ромка сделал шаг, и темнота немедленно оккупировала дверной проем. «Давай перевернем», – сказал Василий. «Чего косоротишься?» «Зимой вон один мужик дома помер, 0.5 месяца у теплой батареи пролежал. И то ничего. По частям выносили. В противогазах». Он протянул руку к чудовищному бедру и тут же отдернул пальцы. Гладкая, без единой поры и без единого волоска кожа оказалась прохладной, но не более того. Мертвому телу полагалось быть куда холоднее. Где-то вдали по темным комнатам явственно прошлепали босые ноги. «Так», — сказал Василий. «Значит, между делом. Ты приглядываешь за дверью слева, я за дверью справа. Давай-ка». Он убрал пистолет в кобуру, оставив ее, однако, расстегнутой. Ромка, преодолев приступ дурноты, нагнулся, и вдвоем они потянули бледную тушу на себя, взявшись за плечо и за бедро. Тело перевернулось неожиданно легко, махнув гибкой, как шланг, 4-палой рукой. Оба поспешно встали и отступили на шаг. Перед ними лежало нечто невообразимое. Единственное, что можно было с уверенностью о нем сказать, так это то, что оно женского пола. Еще когда перевертывали, у Ромки ёкнуло сердце. Он заметил, что у существа отсутствуют уши. Теперь выявилось отсутствие и всех прочих черт, как-то носа, рта, глаз. Лицо и затылок, лежащие, по сути, не отличались друг от друга ничем. Пережив первую отрыбь, они пригляделись повнимательнее, в результате чего пережили поочередно 2-ю, 3-ю и 4-ю. Плечи у чудовищной дамы были слегка кривоваты, руки разной длины, но зато бюст. Такого бюста Василий отродясь не видывал. Ромка тем более. Талия довольно тонкая, бедра... Ну, о бедрах речь уже велась. А в целом, фигура производила такое впечатление, будто какой-то скульптор-дилетант довольно тщательно, хотя и припохабно, изваял бедра и бюст, а руки, ноги, голову заканчивал уже наспех. И как попало. «Слушай, да это кукла!» – ошарашенно проговорил Василий. Они посмотрели друг на друга и страдальчески наморщили лбы, явно припоминая, где они уже могли видеть эту нестерпимо знакомую композицию. Хотя чего там было вспоминать? Обычная заборная живопись, все пропорции оттуда. Создание лежало бесстыдно, раскинув ноги. Василий взглянул и содрогнулся. Выставленные на показ тайные прелести были выполнены с анатомической точностью. Чувствовалось глубокое знание предмета. Он нагнулся и с сосредоточенным видом прощупал истончающуюся конечность, пытаясь определить, есть ли там внутри кости. Что-то вроде прощупывалось, но как-то уж больно неопределенно. «А вдруг это она?» — замирающим шепотом произнес над ухом Ромка, и милицейская фуражка Василия шевельнулась вместе с волосами. «Что она?» — ощерившись, повернулся он к Ромке. «Ходила? Пугала? Совсем уже пробки перегорели». Василий схватил и подбросил четырехпалую бледную руку. Рука безжизненно шлепнулась на пол. «Это же кукла, понимаешь? Кукла!» Ромка зачарованно смотрел на громоздившееся у ног тело. И все время казалось, что вот сейчас оно пошевелит бледными пальцами и медленно-медленно начнет поднимать голое слепое лицо. Василий встал и огляделся со злобой и отчаянием. Уж лучше бы это был труп. «Надо же!» — ядовито выговорил он. «Морды нет, зато...» Тут он, спохватившись, оглянулся на Ромку, но, сообразив, что все слова тому давно уже известны, назвал орган по имени. «Как нарисованная». Ромка смотрел на него с тоской и завистью. Судя по всему, железный человек Василий был напрочь лишен воображения. «Ладно», — словно сжалившись над впечатлительным спутником, сказал тот. «Бог с ней. В конце концов, не наше это дело. Пошли дальше». Уже в дверях он бросил через плечо недовольный взгляд в сторону так и неосмотренного предмета неправильной формы. Даже поколебался, не вернуться ли. Не вернулся. Что-то подсказывало Василию, что впереди их ждет еще чертова уйма подобных, а точнее, ничему не подобных предметов. И предчувствие не обмануло. Беззвучно вспыхивал свет, расплывались под ногами смутные тени, лезли в глаза какие-то уродливые то ли заготовки, то ли обломки. Нечто вроде двуногой табуретки с шишковатым сиденьем. Потом пригорок дурно пахнущего, если надавить, желтоватого ветхого поролона. И, наконец, койка. Вернее, это была даже не койка, а грядушка от нее, с огрызком рамы. Вся какая-то вывихнутая, словно металл, долго и тщательно выгибали, уродуя с любовью каждую деталь по очереди. Однако внимательный осмотр, произведенный Василием, показал, что все не так. Во-первых, грядушка и часть рамы представляли собою как бы единую отливку. Во-вторых, никто ничего не уродовал. Все говорило о том, что кровать была именно такой с момента изготовления. Прутья, например, при всем желании не могли бы идти параллельно, потому что расстояние между ними вверху и внизу было разное, как, впрочем, и длина самих прутьев. Кроме того, создавалось впечатление, что недостающая часть койки была не отпилена и не отломана, а как бы отъедена. Ну, скажем, личинкой насекомого. На эту мысль Василия натолкнули желобки и ямки, какие остаются обычно в бревнах после жучка-древоточца. Точно такая же резьба по металлу обнаружилась и на одной из уцелевших ножек. Иными словами, койку пробовали глодать и с этой стороны. –